Рапак. Повесть о дружбе. Несмотря на нелетную погоду на подступах к Ленинграду, пилот нашего самолета, герой Советского Союза, полковник Мазурук, сумел как-то обвести вокруг пальца аэродромное начальство и посадить машину с участниками дрейфа станции СП-2 где-то под самым Ленинградом. Самолет же летчика Тетлова с остальной частью коллектива станции СП-2 задержали. Получилось не совсем складно. Все смешалось. Буйная радость тех, кто встретил своих близких, и горькие слезы тех, чьи надежды были обмануты, кому пришлось возвращаться домой с увядающими букетами к черствеющим пирогам. Искренне посочувствовал я товарищам, оставшимся с Тетловым ночевать где-то на аэродромном полустанке, едва ли даже с минимальным комфортом. Человек — существо несколько эгоистичное, поэтому, катясь в легковой машине по асфальту пригородного шоссе и радуясь тому, что рядом со мной сидят самые дорогие мне люди, я долгое время не замечал встревоженных взглядов жены, обращенных на четвертого пассажира. Он, по-видимому, забыл о нашем существовании. Все его внимание было устремлено на картины, быстро проносящиеся за окнами машины. Правда, я успел уже заметить, что этот наш четвертый пассажир несколько раз очень больно стукнулся носом о стекло. В этом не было ничего странного, и, пожалуй, было бы нечестно над ним смеяться. Он имел дело со стеклом впервые в жизни. Посмотрев еще раз на своего друга, я понял, что внешность его сильно проигрывает в результате инцидента, имевшего место накануне на Архангельском аэродроме. Наш самолет присел там подзаправиться горючим. Снег на аэродроме уже растаял, и я решил пустить на свежую травку своего друга, еще никогда не ходившего по ней и даже ее не нюхавшего. А нюхать, видимо, было что. Сунув нос в траву, он так и не приподнял его ни разу. После тончайших запахов, которые он разыскивал и различал на морском льду или снегу, запахи первой свежей травки, пригретой весенним солнышком, видимо, совершенно вскружили ему голову. Сначала я, как обычно, негромко позвал его, но он не обратил на меня никакого внимания и продолжал, причудливо петляя по аэродрому, уходить от меня все дальше и дальше. Я не на шутку встревожился. Стало очевидным, что он взволнован всем новым до крайности, и не будет ничего удивительного, если пес уйдет от меня совсем. Лишь с помощью товарищей удалось мне, наконец, его благополучно вернуть. При виде самолета он отвлекся от пьянящего запаха молодой травки и сам сбежал по крутому трапу. Он обожал полеты. Но наряд его уже явно утратил часть своей белизны. Неряшливая внешность моего друга сильно меня смущала и даже огорчала. Мне так хотелось, чтобы он после прибытия в Ленинград предстал перед моими друзьями, особенно перед моей семьей, в полном своем блеске. Это так помогло бы ему глупому сразу же завоевать к себе всеобщую симпатию. Только тогда, когда мы уже подъезжали к дому, жена робко задала мне, наконец, вопрос, который давно вертелся у нее на языке. «А он едет к нам?» Этого вопроса я ждал, но так и не сумел к нему подготовиться толком. «Да, а что?» Он еще никогда не жил в доме. Сумеет ли он вести себя как следует? Тут все мое красноречие вырвалось на простор. Я запел такие дифирамбы смышленности, чистоплотности, тактичности, элементарной вежливости и, кажется, даже душевной чистоте моего друга, что не сразу заметил по иронии в глазах жены, насколько перестарался. Хотя говорил только правду, и излагал ее с истинным убеждением. Но тут произошло нечто, лишившее меня дара речи. Когда мы вошли в квартиру, Я, прежде чем начать раздеваться, отцепил примитивный поводок от ошейника моего друга, продолжая убеждать жену в высоком уровне его общей культуры. А он в это время, слегка скользя на паркете и стараясь не цокать по нему когтями, вошел в комнату. Наспех ее обнюхал, осмотрелся, заглянул в соседнюю комнату, и вдруг шерсть у него на загривке грозно поднялась. Задержавшись лишь на секунду в дверях около горшка с пальмой и не спеша выполнив свой боевой собачий ритуал, весь натянутый как струна, он со злобным рычанием и оскаленными зубами кинулся в комнату. Совершенно сбитый с толку, я бросился за ним. Жена смеялась. Я сам едва удержался от смеха при виде всего того, что произошло. Не засмеялся лишь потому, что мне не хотелось обижать друга. А случилось вот что. В комнате стоял шифоньер с зеркалом до пола. На зеркале были уже отчетливо видны следы соприкосновения нежного носа моего бедного друга с твердым стеклом. Пес дрожал мелкой дрожью от нервного напряжения. Меня он не замечал, злобно следя глазами за своим изображением, а оно становилось все свирепее. Изображение явно готовилось к новому нападению, и бедный пес снова с яростью кинулся на него. Больно стукнувшись о бездушное стекло носом, он, окончательно растерявшийся, сел и заскулил. Уговорить его отойти от зеркала не удалось. Пришлось увести силы и прикрыть за собой дверь. Однако интерес к зеркалу у него не пропал. Он не упускал случая прорваться в заветную комнату и еще раз увидеть своего заклятого врага. Видимо, в его мозгу ворочались какие-то свои собачьи мысли, в которых он сначала не мог разобраться. Первое, что я заметил нового в его поведении, было удовольствие, с которым он рассматривал сквозь стекла балконной двери жизнь улицы. Рассматривал уже вполне сознательно и аккуратно, не пачкая носом стекла. Два дня почти непрерывных наблюдений сквозь стекла привели моего друга к логичному, хотя и ошибочному выводу. Вероятно, он решил, что злой и несимпатичный ему пес, появляющийся в зеркале шифоньера, смотрит на него через стекло, о которое он сам не раз уже расшибал себе нос. Поэтому он перестал бесполезно кидаться на свое отражение и даже на него рычать, а начал подкарауливать моменты, когда кто-нибудь подходил к шифоньеру и открывал его зеркальную дверцу. Впервые увидев этот хорошо продуманный маневр, я серьезно испугался за жену. Ничего не подозревая, она спокойно подошла к шифоньеру и протянула руку к дверце. Лежавшее и пристально следившее за ней белое существо тотчас вскочило на ноги, а в следующее мгновение оно стремительно ворвалось в открывшуюся дверцу шифоньера, сбив с ног Серафиму Григорьевну. Сделано это было так молниеносно, что предупредить случившегося я уже не смог. После описанного случая у жены, естественно, пропало желание даже приближаться к шифоньеру в обществе воинственно настроенного пса. Однако оградить себя от его вторжения в комнату с шифоньером было непросто. Все ведущие к этой комнате двери открывались в сторону платяного шкафа. Ключи от внутренних дверей были давно растеряны. Примитивные баррикады из стульев, сооружаемые женой при входе в заветную комнату, пес научился преодолевать мгновенно и почти бесшумно. При этом он обладал развитым чувством такта, который особенно ярко проявлялся у него по утрам. Просыпался он обычно рано, но терпеливо дожидался моего пробуждения. Спал он только на голом полу в соседней комнате. Проснувшись, необычайно тихо вставал на ноги и осторожно входил в мою комнату и внимательно вглядывался, не проснулся ли я. Если я еще спал, он также бесшумно выходил в соседнюю комнату и, тяжело вздохнув, снова ложился на паркет. Я легко научился сквозь ресницы полуприкрытыми глазами смотреть на него так, что он не мог понять, сплю я или уже проснулся. Это давало мне возможность во всех подробностях наблюдать его действия. За все время его городской жизни пес ни разу не разбудил меня. Так и осталась неразгаданной тайной причина, по которой дикий, необученный пес порой даже мучился в ожидании моего пробуждения, но никогда не стремился разбудить меня. Что же это все-таки было? Собачий такт? Собачья мудрость? Но уж если он замечал, что я приоткрыл глаза, то считал себя вправе больше не считаться с моим сном. Он прикладывал все старания для того, чтобы успеть лизнуть лицо, отчего я, естественно, старался увернуться. Как молодой щенок, он начинал в восторге носиться по комнатам, временами подбегая ко мне. По утрам я выводил его на прогулку во двор без намордника, но на ремешке, иначе любая появившаяся во дворе кошка, в панике спасаясь от него, увлекла бы его чересчур далеко. Во время этих коротеньких прогулок по двору пес так наслаждался выпадавшей на его долю крохотной полусвободы, что каждый раз на него было тяжело смотреть. Ему, выросшему на приволье, хотелось настоящей свободы. Так в самых общих чертах складывалось начало новой, цивилизованной жизни моего четвероногого друга. Ей предшествовал довольно длинный период привольной, еще щенячьей жизни на большом полуоблезнелом острове Врангеля в Чукотском море. Наше первое знакомство с ним состоялось 7 апреля 50-го года на льду вновь созданной тогда дрейфующей станции «Северный полюс-2». На нашу станцию доставлялось самолетами несоизмеримо больше грузов, чем на станцию наших предшественников-папанинцев. Чтобы скорее закончить строительство палаточного лагеря дрейфующей станции, решено было доставить самолетом с острова Врангеля упряжку ездовых собак с грузовыми нартами, упряжью и запасом моржового мяса. Эту задачу отлично выполнил летчик Орлов. На нашу дрейфующую льдину он доставил не только упряжку из 10 отличных ездовых собак, но и еще 6- или 7-месячного белоснежного щенка с темно-карими умными глазами. Это был своеобразный подарок ко дню моего рождения. Мы рассчитывали на то, что к нам вместе с упряжкой прилетит и опытный каюр с острова Врангеля, но, к сожалению, из-за каких-то обстоятельств он прилететь не смог. Этим все сильно осложнилось. Только один из нас умел обращаться с ездовыми собаками Восточной Арктики — радист Курко. Но радист был самым занятым человеком на льдине. На эту работу пришлось выделить самого молодого из нас — Зяму Гудковича. Курко заранее рассказал ему, какие существуют команды для собак во время езды, как, в каком количестве и чем кормить их, как привязывать на ночь после окончания рабочего дня. Собаки волновались. Люди, начавшие ими командовать, действовали неумело, путая слова команды, с трудом распределяя собак по основному потягу. Волнуясь, собаки путали упряжь, запутывались в ней сами, нередко кусали из-под тишка друг друга. Начиналась драка. Только что распутанная упряжь запутывалась снова. Наконец, когда общими усилиями порядок был наведен и упряжка рванулась вперед, одна из собак сумела все же запутать задние лапы. Некоторое время упряжка волочила ее хвостом вперед. Попытка Гудковича остановить упряжку, вошедшую в азарт от быстрой езды, не увенчалась успехом. Однако сама пострадавшая сумела на ходу справиться со своей бедой и продолжала путь, хотя и на трех ногах, но не отставая от упряжки. В первую половину дня бедный Гудкович вымотался до предела. Собаки не всегда понимали труднопроизносимые для русских чукотские команды. Нередко на первых порах ошибался и сам Гудкович, путая чужие непонятные звуки. Особенно трудной трассой для нашего каюра был отрезок пути, пролегающий между палатками и многочисленными радиомачтами по самому лагерю. Белый щенок ни на шаг не отходил от упряжки. Он сопровождал ее в пути и укладывался отдыхать на снегу всегда только рядом с ней. Постепенно он начал привыкать и к обитателям лагеря, среди которых было много истинных любителей собак. Они быстро завязывали знакомство, а затем и настоящую дружбу с приглянувшимся им псом. Многие из участников дрейфа впервые видели собачью упряжку в работе. Самое сильное впечатление на них произвела существовавшая в упряжке жесткая трудовая дисциплина. Вся упряжка непрерывно и строго следила за тем, чтобы каждый пес добросовестно тянул свою лямку. Если какая-нибудь собака ослабит напряжение своей лямки, ее ноги приблизятся к бегущей за ней товарке, а та, если дотянется, кусает лентяйку. Постепенно собаки привыкли к своему новому каюру Гудковичу. Количество всяких неожиданностей в пути постепенно сокращалось. Работа упряжки входила в нормальную колею. И вдруг все это благополучие рухнуло и разлетелось, как карточный домик под резким порывом ветра. Ничего не подозревавший Гудкович пришел, как обычно, утром к своим питомцам. Только начав запрягать их, он заметил, наконец, отсутствие молодой черной собаки. Рассмотрев кончик ремня, оставшийся на месте привязи, он без труда определил, что ремень перегрызен. Не придавая этому происшествию существенного значения, он спокойно продолжал готовить упряжку к началу работы. Одновременно подметил, что упряжку явно интересует и даже волнует отсутствие беглянки. Наконец, все 9 собак были запряжены. Упряжка лихо помчалась по накатной дороге к аэродрому за очередной партией груза, доставленной самолетом. Казалось, собаки успокоились. Высунув длинные языки, они, как всегда, тащили тяжело нагруженные нарты обратно в поселок, вкладывая в эту работу все свои силы. Тут-то и произошло то внезапное, чего Гудкович никак не ожидал. При въезде в лагерь из-за палатки неожиданно прямо на упряжку выскочила опьяненная счастьем обретенной свободы черная собачонка. Встреча была неожиданностью и для нее самой, и для упряжки. Возглавляемая мудрым и самым сильным псом-вожаком, упряжка мгновенно кинулась на беглянку. Той, однако, удалось вырваться из общей свалки. Несмотря на отчаянные крики Гудковича, пытавшегося удержать упряжку на месте, собаки в едином порыве бросились догонять беглянку, мгновенно исчезнувшую среди палаток. Порыв был таким сильным, что опрокинутые нарты, с которых ящики сыпались во все стороны, помчались по лагерю с неправдоподобной скоростью, задевая по пути за многочисленные оттяжки мачт. На общий переполох и дикий лай упряжки, застрявшей со своими нартами в торосах, сбежались люди. Сначала из рассказа Гудковича они ничего не поняли. Потом стали смеяться и помогли собрать разбросанный по лагерю груз. Один Гудкович не смеялся. Он начинал понимать, во что могут вылиться его транспортные работы, если собака останется на свободе. За обедом остряки, а их среди участников дрейфа было немало, изощрялись в остроумии, передавая детали инцидента. Рассказать действительно было о чем. Одной ошалелой собачонке, появившейся внезапно перед упряжкой, потребовалось несколько секунд, чтобы полностью вывести из строя весь наш внутрилагерный транспорт. Первая встреча с разъяренной упряжкой, видимо, сильно напугала беглянку. Она стала значительно осторожнее и тщательно избегала встреч. Но если упряжка замечала лентяйку даже издали, то становилась совершенно неуправляемой и кидалась в погоню. Снова опрокидывались нарты, рассыпался груз, нарты застревали среди торосов. Работа каюра в этих условиях становилась истинным мучением. Я вполне понимал Гудковича, когда он уговаривал меня разрешить пристрелить беглянку, совершенно деморализовавшую работу упряжки. Но как я мог это сделать? Ведь нам в порядке дружеской и бескорыстной помощи выделили отличную упряжку, а мы, не сумев с ней справиться, не находим лучшего выхода, как уничтожить собаку. Весь этот инцидент закончился так же внезапно, как и возник. Решили его сами собаки. Несколько обнаглевшая черная собачонка ослабила бдительность и вторично встретилась нос к носу со всей упряжкой. Не без труда Гудковичу удалось отнять ее у упряжки. Его попытки запрячь ее снова не увенчались успехом. Все собаки по-прежнему кидались на нее. Пришлось вновь консультироваться у Курко, как поступить в таком случае. Ответ его был краток и четок. Лентяйку нужно хорошенько наказать и обязательно перед всей упряжкой. Почему-то эту экзекуцию поручили Гурию Николаевичу Яковлеву. Несмотря на то, что она больше напоминала театральное представление, чем наказание, упряжка ею удовлетворилась и приняла беглянку снова в свою среду. Вскоре упряжку шумом, лаем и мелкими драками погрузили в самолет, и она улетела к себе домой на остров Врангеля. На льдине воцарилась непривычная тишина, оставшийся у нас белый щенок никогда не лаял. Впрочем, однажды он все же залаял каким-то странным, неуверенным и тихим голосом в момент крайнего своего возбуждения. Но об этом я расскажу несколько позднее. Была у него и другая странность. В начале своей жизни на льдине он очень боялся даже самых тонких, едва заметных трещин. Обычно он еще издалека замечал трещину, немного задерживался перед ней и затем делал совершенно несуразный, огромный прыжок через нее. Что заставляло его совершать такие прыжки? Неужели он чувствовал сквозь огромную толщу льда океанскую глубину? Для меня это так и осталось неразгаданной тайной. Я не смог также заметить, почему и как он сумел побороть этот страх. С возвращением собак на остров Врангеля положение белоснежного, необычайно доверчивого и ласкового семимесячного щенка резко изменилось. Общее внимание и симпатия ко всему шумному собачьему племени теперь сосредоточились на нем одном. Хотя и был он расстроен неожиданным для него отъездом собак и чувствовал себя одиноким, но скоро привык к новой обстановке и к предоставленной ему полной свободе. С первого дня прибытия собак к нам на льдину возникла необходимость присвоить белому щенку имя. Предложений посыпалась масса, от самых распространенных полканов и дружков до джеков и рексов. Все имена отвергались, как явно неподходящие к облику молодого, симпатичного, ласкового щенка. Наконец было окончательно решено назвать его необычным, но вполне к нему подходящим именем Рапак. Само слово «рапак» возникло еще в старину у северных русских поморов. Означает оно отдельную льдину на замерзшей поверхности моря, поставленную на ребро подвижками льда, и потому хорошо заметную издалека. Щенок сразу же усвоил новую кличку и уже на следующий день, услышав слово «рапак», мчался к зовущему его человеку. Отъезд упряжки сильно преобразил жизнь Рапака. Теперь он не был почти неотлучно привязан к ней, а смело и свободно носился по окрестностям лагеря. Пес перестал бояться трещин во льду, свободно перепрыгивая через трещины шириной более 1,5 метра с отвесными ледяными краями высотою около метра. Он уже не пугался, когда срывался со льда в ледяную воду. Внимательно оглядев льдину и приметив самый низкий ее край, плыл именно к нему, где и выбирался самостоятельно из воды. Рапак взрослел буквально на глазах. Он очень полюбил дальние походы, часто совершаемые членами экспедиции для выяснения ледовой обстановки в окрестностях лагеря. Особенно ему нравились походы, в которых использовались клипер-боты, небольшие надувные резиновые лодки. Он явно наслаждался тем, что полностью перестал бояться ледяной воды. Не задумываясь, прыгал первым с высокого ледового берега в пустой клипер-бот, иногда при этом срываясь в воду. Срывался он в воду и, выбираясь из лодки на лед, и в том, и в другом случае неизменно страдали только люди, находившиеся с Рапаком в клипер-боте. Выбравшись из воды, он первым делом сильно отряхивался. А так как шуба его состояла не только из обычной собачьей шерсти, но и из мощного слоя тончайшего пуха, то от него во все стороны разлеталось почти ведро воды. Спастись от такого опрыскивания редко кому удавалось.